Глава 113. Громада крейсера «Худденхарт» приближалась. Теперь даже дежурного радара хватало, чтобы подробно рассмотреть его надстройки и орудийные башни. Лекс Шуллер запустил окно радиоперехвата, но передачи мятежников были закодированы, и на экране отражались лишь трехмерные диаграммы, говорившие только о том, что обмен весьма интенсивный. Теперь можно было не сомневаться, что на крейсере уже известно о положении дел на тюремном судне и о горстке офицеров, засевших на административном этаже. «Самое неприятное, что через полчаса с небольшим наша флотская группа уже обнаружит Худденхарт и после этого может открыть огонь», — сказал Таут. Он сумел отдохнуть, однако выглядел осунувшимся. Отбившись ото всех, у стены, словно прилипнув, стоял штаб-навигатор Чуинмах. Он единственный был уверен, что их план сработает, поскольку мысленно успел составить несколько черновиков донесения, отобрал из них лучшие и теперь проводил последнюю выверку текста. Неожиданно в стену со стороны коридора врезалась бронебойная пуля, и Чуинмах отскочил на середину комнаты. Отскочил, но затем вернулся и провел по стене рукой, по тому месту, куда ударила пуля. Поверхность осталась ровной. Броня поглотила удар. Таут неодобрительно покосился на него, но тотчас перенес свое внимание на самый большой монитор, где Лекс Шуллер отслеживал приближение гигантского корабля, который вскоре перекрыл все видимое поле. Неприспособленный к таким режимам радар начал выдавать пятна помех по краям поля. Впрочем, в его показаниях уже не было необходимости. В правом углу бежали цифры углового и линейного перемещения стыковочного узла крейсера. До стыковки оставалось менее минуты. Напряжение в помещении было таким, что его можно было резать пилой. Двигателист Хейна стоял возле двух собранных блоков, которые мигали лампочками, всем видом демонстрируя готовность к действиям. Наконец все почувствовали едва заметный толчок. Затем загудели от перегрузки трансформаторы двух блоков, и один, заискрив, задымился. Однако второй продолжал работать. «Ну, получилось или нет?» – воскликнул Таут. На экране появилась надпись «Передача завершена». Но что это означало, понять было невозможно. Лекс Шуллер занимался функциональным исполнением команд, но не успел сшить пользовательскую оболочку, которая бы давала информацию о том, какие команды проходили в данный момент. «Что сейчас должно произойти, Лекс Шуллер? Мы получили архив со схемой крейсера?» – спросил Брейн, стараясь говорить спокойно. «Они уже должны выдвигаться, сэр. Программа завершила работу. Значит, все произошло штатно». Он вывел несколько окон с боксов хранения, где содержались роботы-каратели. Но на стеллажах было пусто. «Их нет. Значит, они уже вышли». «Но и где они?» Начал терять самообладание Таут. Лекс Шуллер вывел картинку с камер, обслуживающих стыковочный узел. Никаких роботов перед дверями не было. «Так, и куда же они подевались?» – спросил Брейн. «Я не знаю», – упавшим голосом произнес Лекс Шуллер, при том, что секунда на секунду должны были распахнуться перегородки, за которыми с той стороны уже находились штурмовики, одетые в броню. В этом сомневаться не приходилось. А между тем 2,5 сотни роботов исчезли из хранилищ и не пришли к месту схватки. У Брейна перед глазами побежали фрагменты воспоминаний из самых ожесточенных схваток, в которых он когда-то побывал. И не всегда выходил победителем, иной раз приходя в сознание уже на госпитальной койке. И тут, откуда-то сверху, на пол, перед перегородкой, упал первый робот. Он приземлился на 3 ходовых опоры, и за ним посыпались остальные. Причем они не падали, Они прыгали, занимая места в строю и готовые к немедленной атаке. «Они прошли по вентиляционной системе. Им это показалось проще, чем петлять по коридорам», – обрадованно воскликнул Лекс Шуллер. Теперь все развивалось очень быстро. Переборки подскочили вверх, и со стыковочного узла ударила струя парализующего газа. На тот случай, если здесь штурмовиков ждала засада. По клубящемуся облаку заискрили голубоватые лучи ионных тестеров. Штурмовики были оснащены по самым последним стандартам и готовились растереть противника в порошок. Но вдруг откуда-то снизу ударил залп бронебойных пушек. Маркированная броня выдержала удар. Но масса залпа была такой, что две шеренги штурмовиков расшвыряло, словно грязь посреди разбушевавшейся реки. Роботы рванулись вперед и потекли внутрь вражеского корабля непрекращающимся потоком. Застучали пушки, и бронероллеры принялись наводить порядок, зная о каждом закоулке вражеского судна, которое они теперь считали своим, временно захваченным коварными врагами. Такого развития событий на крейсере «Худденхарт» не ожидали. Командование предполагало быстро отработать штурм, забрать своих, может быть, какие-нибудь трофеи, в основном архивы, и снова раствориться на космических просторах. Эта операция проводилась для подрыва уверенности империи в своих силах, но и для освобождения нескольких членов семей заборских кланов, которые за это обещали снабжать мятежников лучшей углеродной броней практически по себестоимости. Так что игра стоила свеч.